Пьетро видел, что таких речей хватит на всю ночь, потому как человек, мало обращавший на нее внимания, сказал: «Довольно, жена! Этим я тебя ублаготворю, а ты будь добра, дай нам чего-нибудь поужинать, потому что, мне кажется, этот молодой человек, равно как и я, еще ничего не ел». «Разумеется, нет», — сказала жена. «Он не поужинал, потому что, когда ты пришел в недобрый час, мы только что садились за стол». «Ну так ступай», — сказал Пьетро. «Дай нам поужинать, а затем я устрою это дело так, что тебе не на что будет жаловаться». Увидев, что муж успокоился, жена встала и, тотчас же распорядившись снова накрыть на стол и подать приготовленный ей ужин, весело поела вместе со своим негодным супругом и молодым человеком. То, что Пьетро затеял после ужина для удовлетворения всех трех, это я запамятовал. Знаю только, что юношу на следующее утро проводили до площади недоумевающего, чем более он был ночью — женой или мужем. Потому скажу вам так, дорогие мои дамы, как сделают тебе, так отплати и ты, а коль не можешь, то памятуй о том, пока не представится возможность, дабы как легнет осел в стену, так бы ему и отдалось». Когда окончилась новелла Дионео, на которой женщины смеялись лишь немного более из стыдливости, чем от недостатка удовольствия, королева, увидев, что настал конец ее правлению, поднялась и, сняв с головы лавровый венок, игриво возложила его на голову Елизы со словами: «Теперь, Мадонна, вам приказывать». Приняв этот знак почести, Елиза поступила так, как поступали прежде, ибо, дав наперед сеншалю приказание относительно всего, что надо было сделать за время ее правления, сказала к общему удовольствию общества: «Мы часто слышали, что многим удавалось острыми словами, скорыми ответами и быстрой находчивостью притуплять подобающим образом зубы, которые на них острили, либо устранять грозившую опасность. Так как это сюжет прекрасный и может быть полезен, я желаю, чтобы завтра с Божьей помощью беседа шла в этих границах, то есть о тех, кто, будучи задет каким-нибудь острым словом, отплатил за то, либо скорым ответом и находчивостью избежал урона, опасности или обиды». Все очень одобрили это, почему королева, поднявшись, распустила всех до часа ужина. Видя, что королева встала, встало и все почтенное общество, и всякий по заведенному порядку предался тому, что более ему нравилось. Лишь только умолкло пение цикад, королева велела всех позвать, и они отправились к ужину. Весело поужинав, предались песням и пляски. Когда по желанию королевы завели танец, Дионео было приказано спеть канцону. Тот тотчас же начал: «Монна Альдруда, свой хвост задери, несу тебе добрые вести». Над чем все принялись смеяться, особенно королева, которая приказала ему оставить эту песню и спеть другую. Говорит Дионео: «Мадонна, будь у меня цимбалы, я пропел бы «Подними-ка полы, монна лапа», либо «Подоливай травка», или, хотите, я скажу «Морская вода очень мне вредна». Но у меня нет цимбал, и потому выберите сами, какую хотите из следующих. Может быть, вам понравится «Высунься, я тебя срежу, как майское деревце в поле». «Нет, спой другую», — сказала королева. «Клитак», — ответил Дионео, — «разве спеть мне «Монна Симона»? Все в бочку льет, а мы не в октябре». Королева, смеясь, сказала: «Убирайся ты в недобрый час. Скажи нам, коли угодно, хорошенькую, а этой мы не хотим». Дионео ответил: «Мадонна, не сердитесь. Какая же вам больше нравится? Я их знаю больше тысячи. Хотите эту? Уж ты, ракушка моя, коль не балую тебя, либо потише, муженек, или купила я петуха за 100 лир». Тогда королева, несколько рассердившись, хотя все другие смеялись, сказала: «Дионео, оставь шутки и спой нам хорошую. Коли нет, ты можешь испытать на себе, как я умею гневаться». Услыхав это, Дионео оставил балагурство и тотчас же запел таким образом: «Амур, то чудное сияние, что льется из ее божественных очей, меня соделало рабом тебе и ей. Из тех очей божественных излился свет сквозь мои глаза, проникший в сердце мне, и твой огонь, зажегший в нем впервые, как велико твое могущество, явился ее чудесный лик свидетелем вполне. Когда увидел я черты те дорогие, то вдруг почувствовал, что силы все живые сковал в себе навек, склонивший их пред ней причиной новою стенаний и скорбей. Так стал я с той поры, о дорогой владыка, навек в числе твоих, и милости большой от мощи жду твоей, покорный без предела, но знаю только я, известно ли, как велика страсть, чудная мне в грудь вселенная тобой, и сила верности, известна ли той всецело, которая моим так духом завладела, что я ни в ком ином не буду средь людей и не хочу искать покой душе моей. Поэтому молю тебя, властитель милый, открой пред нею ты и дай ей ощутить часть твоего огня на благо и спасение мне здесь, как видишь ты, сжигая ему силой любви своей и жизнь, начавшему влачить средь мук, что день за днем несут ей разрушение. Потом, в удобный час, ее благоволение по долгу твоему мне спросить умей и самого меня. Веди туда скорей». Когда умолкнул Дионео, показав тем, что его песнь кончена, королева приказала пропеть много и других, тем не менее нарочито похвалив песню Дионео. Уже прошла часть ночи, когда, почувствовав, что дневной жар уже побежден ночной прохладой, королева распорядилась, чтобы все пошли отдохнуть, каждый по своему усмотрению, до следующего дня.